Глава третья. Вопросы и ответы. Сварогу пришлось сделать над собой изрядные усилия, чтобы сохранять на лице печать глубочайшей осведомленности и проистекающей из нее непосильной ответственности за судьбы мира. Да что и говорить, это было неожиданно. Их, видите ли, встречают. Стало быть, кто-то заранее знал, что двое пришельцев из другого мира окажутся именно в это время, именно в этой точке океана, и подготовил торжественную встречу. Дела. Так, стоп. Он поднял руку. Давайте-ка по порядку и с самого начала. Позвольте мне, граф, с виду мягко, а на деле азартно перебил Рошаль. И ясно было, что ситуация его заинтриговала до нельзя. И Сварог вынужден был прикусить язык. Он великолепно управлялся с холодным и огнестрельным оружием. Неплохо разбирался в тонкой науке дворцовых интриг, умел дышать под водой и лишать предметы веса, отводить глаза и менять обличье, умел распознавать проявления черной магии и наличие яда в еде и питье, умел видеть в темноте, даже павших лошадок оживлять умел, но по сравнению с Рошалем он был не более чем сопливым мальчишкой в деле извлечения информации. «Сделаем проще», — твердо сказал охранитель, — «потому что у нас мало времени, а узнать мы должны многое. Я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Если я спрошу о чем-нибудь, что касается каких-либо ваших личных тайн, так и скажите. Вопрос снимается. Если я спрошу какую-нибудь глупость, например, какой сейчас год или как называется это, ну, это водное пространство, в котором плавает ваша лодка, отвечать надо четко и без запинки». Проверим, насколько вы правдивы даже в мелочах. Договорились? Нет, не договорились, — опять встрепенулась Мина. Капитан, — начал Баладако. Между прочим, язвительно перебила Мина и порывисто вскочила с места. Я подрядилась всего лишь подобрать в море и доставить на материк одного и иного. И что в результате? Вместо одного оказывается двое. Ни с того ни с сего на нас нападает черная молния, а потом меня же еще и подвергают какому-то идиотскому допросу. Увольте, господа. Сами играйте в свои игры в подполье заговорщиков. У меня, к вашему сведению, есть дела поважнее. Если каскад засек взрыв молнии, здесь скоро будет не протолкнуться от кораблей и обогонов. Мы должны уходить на глубину, так что я буду на Марсе. Желаю приятно провести время, ваффеньор. После чего, не удостоив собравшихся более ни словом, ни взглядом, ровно держа спину, гордая юная девица, как говорил один шкодливый толстяк с пропеллером на спине, улетела далеко-далеко. Сирич покинула руку. «Прошу извинить», — сказал Дако Райми, когда за ней закрылась дверь люка. «Мина совершенно не разбирается в большой политике, хотя в некоторых других областях ей нет равных». Итак, господа, я внимательно слушаю вас и постараюсь честно ответить на все ваши вопросы. Рошаль бросил на Сварога победоносный взгляд. Сварог ответил взглядом «снимаю шляпу» и понеслось. Никогда еще Сварог не получал такого удовольствия от допроса. Да и допросом происходящее назвать было трудно. Скорее уж, беседой двух благородных донов, один из которых, из дальних странствий возвратясь, расспрашивает другого насчет «что новенького в мире и в свете?» Филигранная работа полутонами, танец полунамеков, пестрая мозаика туманных уточнений и тонких вопросов, казалось бы, к делу не относящихся, мастерская игра на человеческой психологии, и вот что это было. И бедный Дако Райми ни разу, заметьте, ни разу не заподозрил гостей в полной их неосведомленности. Сварог наслаждался игрой Рошаля, мотал на ус и выстраивал в уме картину происходящего. А происходило вот что. Даркская услада не была пиратской лодкой. Она была лодкой контрабандистов. Откуда появилась эта субмарина? Каким образом за несколько лет сумела заслужить как лютую ненависть у власть придержащих, так уважение и у не менее вольных мореплавателей, сие дако было неведомо. Когда он, вынужденный бежать с имперского флота за кое-какие делишки, которые суть совсем другая история, попал на Дарвскую усладу в качестве первого помощника. Лодкой уже командовала Мина. Капитанша не гнушалась ничем. Перевозила из протекторатов и колоний в метрополию нелегальных эмигрантов.